Глава 10. Воскресенье я провела с семьей соседей. Наслаждалась общением, вкусной едой, игрой с маленьким внуком Кармена Хуана. День пролетел незаметно. И спала я в ту ночь так мирно, так сладко, как не спала уже очень давно. Разбудил меня стук в дверь. Я с трудом открыла глаза, увидела, что утро за окном еще не напиталось красками, заретушированное, будто неумытое. И перевела взгляд на часы. Так и есть. Начало 7. Кому я понадобилась в такую рань? Я завернулась в простыню и, зевая, потопала открывать. Ой, от неожиданности я проснулась и смутилась до краски на щеках от своего неприбранного вида. Потому что на пороге стоял Рауль. Бодрый, свежий, веселый, невероятно привлекательный в обтягивающий торс светлой футболки, оттеняющий загар. И длинных джинсовых шортах. «Привет, сонная принцесса! Можно войти?» Я посторонилась, пропуская его. Рауль прошел в гостиную и без приглашения опустился в кресло, тогда как я все еще стояла, напоминая в своей простыне древнегреческую статую. «Тебе идет!» – пошутил он, кивая на мое одеяние. Я поплотнее завернулась в простыню. И с опозданием поняла, что так еще больше обнажилась. Ткань была слишком тонкая и туго обтянутая вокруг фигуры. Не маскировала, а подчеркивала ее. Вот черт! «Извини за столь ранний визит, но мне хотелось сделать тебе сюрприз». Он удался. Хрипло выдохнула я. «Мог бы, правда, начать с серенады под окном. Это дало бы мне время привести себя в порядок». Рауль рассмеялся, запрокинув голову. Потом развел руками. «Я приходил вчера вечером, но не застал тебя, а телефон ты мне не оставила». «Ты не спрашивал?» — усмехнулась я. «Впрочем, телефона у меня и нет. Забыла на фабрике». «На фабрике?» — удивился он. «Что ты там делала?» Я рассказала Раулю о котенке, умолчав о страшной фигуре в плаще. «Странно. Ворота закрыты. Как ты проникла внутрь?» «Не знаю. В тот вечер ворота, похоже, были открыты. Правда, когда я попыталась вернуться и поискать телефон, нашла их запертыми. Мы поищем твой телефон вместе. Потом. А сейчас я хочу тебя кое-куда свозить. Покажу тебе чудесные места. Сегодня день отдыха. Забудь о фабриках, родственниках, историях из прошлого и просто насладись этим днем. Я подумал, что тебе, вероятно, скучно находиться постоянно в Сан-Роке. Тогда как погода просто благоволит тому, чтобы поехать поздороваться с морем. Ну как, едем?» «Едем!» – обрадовалась я. «А почему так рано?» «Потому что я хочу свозить тебя на свой самый любимый пляж. Ехать туда почти 2 часа. И всю прелесть его можно понять лишь рано утром, когда он еще пустой, отдохнувший после ночи. Позавтракаем там же». Я собралась быстро. Полотенце, очки, крем. Надела купальник и сверху майку и шорты. «На чем поедем?» – спросила я, появляясь перед Раулем. «На мотоцикле. Не испугаешься?» «Испугалась бы. С кем-нибудь другим. Но с ним мне было все равно, на чем ехать. На мотоцикле ли, на звездолете, на метле или просто идти пешком?» «Нет», – уверенно ответила я. А Рауль вдруг шагнул ко мне и взял мое лицо в ладони. «Изумительные глаза!» – прошептал он. «Невероятные! Это о них говорится в моей песне. Странное ощущение, будто я писал ту песню о тебе и для тебя». Но не успела я что-либо ответить, как он уже опустил руки и, развернувшись, вышел на улицу. Все же я несколько поторопилась, считая, будто поездка на мотоцикле не произведет на меня особого впечатления. Первое время я сидела за Раулем, судорожно обнимая его за талию и зажмурившись от страха. Где-то минут через 15 езды осмелилась открыть глаза. И только через 30 минут, понемногу, начала наслаждаться полетом. Через 2 часа, как Рауль обещал, мы приехали на место. «Ну как?» С плохо скрываемым волнением, будто ему действительно было очень важно, чтобы пляж мне понравился, спросил он. Я ответила не сразу. Дыхание сковало восхищение, когда я с высоты горы, на которой мы находились, оглядела окрестности. Теперь я знаю, как выглядит мой персональный рай. это маленький безлюдный пляж, сияющий золотом в лучах утреннего солнца, затерявшийся меж двух живописных скал, верхушка одной из которых украшена будто короной, развалинами настоящего древнего замка. Это то место, где вода кристально прозрачная, а берег вылизан волнами до леденцового блеска, где белый песок такой мелкий и мягкий, будто мука, где на синем бархате морского полотна белеют вдалеке треугольники парусников, где дуновение ветра такое ласковое, как прикосновение материнской ладони. Рауль позаботился и о завтраке. Достал из багажника мотоцикла, помимо своего рюкзака с вещами и моего пакета, переносную сумку-холодильник с приготовленными бутербродами и прохладительными напитками. Мы не стали сразу спускаться к пляжу. Вначале позавтракали, укрываясь в тени низкорослых сосен, растущих на скале и наблюдая за полетом упитанных чаек. Без слов, переглядываясь, с красноречивыми улыбками. А потом, бросив вещи на песок, с разбега рухнули в прохладные объятия моря, поднимая тучи брызг и пугая чаек. Мы плескались с такой детской радостью, будто было нам всего по 7 лет. Играли в догонялки, плавали на перегонки вдоль берега от одной скалы к другой. Ныряли, выбегали обратно на песок, чтобы через 5 минут вновь с визгами и брызгами окунуться в прохладную воду. Когда я в очередной раз уплывала от Рауля, он догнал меня, но не хлопнул ладонью по спине, как раньше, давая этим понять, что теперь моя очередь догонять его. А вдруг поднырнул, подхватил меня и выпрямился, держа на руках над водой. В первый момент мне подумалось, что он придумал новую проказу и собирается бросить меня в воду. И завизжала. Но он, наклонившись ко мне, оборвал визг поцелуем. Я вновь была влюблена. И меня не смущало то, что это произошло так быстро, стремительно. Я считала, что во время развода эмоционально высохла, как высыхают, превращаясь в хворост, лишенные живых соков обломанные ветки. Я действительно стала хворостом, настолько сухим, что лишь одной искры оказалось достаточно для того, чтобы разгорелся костер. В Рауля невозможно было не влюбиться, а мое сердце открылось для него еще тогда, когда я услышала впервые его песню. Я забыла обо всем. Не только о том, что мне уже не 17 лет, когда влюбляешься просто потому, что тебе подарили улыбку, или потому, что твой герой похож на актера с постера, или потому, что он самый популярный парень на курсе. Да, я влюбилась так, как влюбляются юные девы. Не в человека, о котором я мало что знала, а в дорисованный собственными фантазиями образ. Но сейчас не думала о том, что завтра, возможно, реальность растопит воск моих крыльев, и я полечу вниз, теряя, словно перья, иллюзии. Неважно. Я живу сегодняшним днем, текущим моментом, в котором я счастлива так, как не была счастлива ни разу в жизни, даже с бывшим мужем. Накупавшиеся, мы сидели на расстеленном полотенце и ели прохладную сочную дыню. Сладкий сок сочился сквозь пальцы, и Рауль сцеловывал его с моих запястьев. А потом кормил меня дыней из своих рук. И было в этом больше интимности, чем в занятиях любовью. Больше, чем в подсмотренном мною его жесте, которым он убирал прядь волос с лица другой девушки. Теперь тот жест не казался мне таким уж красноречивым, нежным. Рауль поцелуями моих запястий признался мне в чувствах куда более откровенно. Ушли мы с пляжа в обеденное время, но не стали возвращаться домой. Рауль повез меня в ресторан, в котором, с его слов, готовили самый вкусный на всем побережье суп из рыбы и морепродуктов, а также мясо, по какому-то особому тщательно оберегаемому рецепту. Еда и в самом деле была божественной. А мы, до такой степени проголодавшимися, будто оба просидели на жесткой диете внушительный срок. Мне не хотелось, чтобы этот день заканчивался. Я с тревогой ожидала, что сейчас Рауль объявит, что пора возвращаться домой. И чтобы еще немного отодвинуть этот печальный момент, съела десерт, хотя уже была сытой. Но у Рауля имелся другой план. «Хочешь? Я покажу тебе все самые красивые пляжи в этих местах. Произнес он это таким заговорческим тоном, будто спрашивал, хочу ли я видеть шкатулку с драгоценными жемчужинами, добытыми им собственноручно. Впрочем, все те пляжи, которые он мне показал в этот день, действительно были жемчужинами. Мы переезжали с одного на другой, купались, целовались, вновь садились на мотоцикл и ехали дальше. Если бы у нас было больше времени. В какой-то момент, созерцая окунувшееся в море солнце, с горечью произнесла я. У нас будет много времени. Целая жизнь. Нет, вечность. Достаточно? Усмехнулся Рауль. Я не стала уточнять, что он имел в виду. Просто позволила ему вновь вести меня навстречу приключениям и романтике. Мы так и не вернулись в Сан-Рок в тот день. Рауль сказал, что мы находимся достаточно далеко от дома. Поэтому мы остановились на ночь в придорожном, показавшемся нам более-менее приличном мотеле. И провели там такую ночь, которую я поклялась запомнить на всю жизнь. Утро мы опять встретили на пляже. Пообедали и, как ни печально, отправились в обратный путь. «Выпьем кофе?» – спросил Рауль, когда мы уже приехали в наш поселок. «Кофе – это еще четверть часа, на которой можно отодвинуть разлуку». «Давай!» – с радостью согласилась я. «Поехали в бар, в котором проходил фестиваль. Кофе там, на мой взгляд, самый вкусный в Сан-Роке. Мне было все равно куда, лишь бы с ним». В баре оказалось довольно многолюдно и шумно, но мы заняли столик в укромной нише и проболтали еще час вместо 15 минут. В один из моментов нас ненадолго прервали. К столику подошел поздороваться молодой человек, которого Рауль представил мне как бас-гитариста из группы. На приглашение присесть за столик молодой человек ответил отказом. И, надо сказать, я этому не огорчилась. «Где-то я его уже встречала», сказала я после того, как знакомый Рауля ушел. «На концерте, где же еще?» – пожал плечами Рауль. Я согласилась, хотя была уверена, что видела этого коренастого, широкоплечего молодого человека с завязанными в хвост волосами и хищными ноздрями в другой обстановке. Где и когда вспомнила уже после того, как мы ушли из бара. В одном из своих снов. Где же еще? В ту ночь, когда я пожелала увидеть незнакомого мне исполнителя песни. Уже позже я поняла, что приснился мне совсем не Рауль, хоть сон и имел к нему какое-то отношение. «Что-то не так?» – спросил Рауль, заметив, что я задумалась. «Нет, нет, все так», – я поспешно ему улыбнулась. «Почему мне кажется, будто от гитариста исходит какая-то опасность? Был ли тот сон предупреждением? И как это соотносится с Раулем?» Мы оставили мотоцикл Рауля возле кафе и отправились к моему дому пешком. Когда подошли к фабрике, вновь заговорили о ней. Разговор начала я, признавшись вдруг Раулю в том, что меня с раннего возраста преследует боязнь заброшенных заводских зданий. «Они мне снятся. С детства снятся эти кошмарные умершие цеха, проржавевшие лестницы и заброшенные кабинеты с полуистлевшим содержимым раздолбанных шкафов. Может, сны порождены генетической памятью или как там еще это называется?» – предположил Рауль серьезно, хотя я опасалась того, что он высмеет меня. «Ведь Анну Марию, твою возможную прабабку, убили на фабрике». «Может быть, Рауль, может быть», – проговорила я задумчиво. «Но мои страхи связаны не столько с тем убийством, случившимся в прошлом, сколько со странным предчувствием, что трагедия, моя личная трагедия, еще должна произойти. Будто кто-то ожидает меня на этой проклятой фабрике. Все предрешено. Это мой путь. И как бы я ни пыталась избежать этого, ничего не выйдет. В один день я войду на заводскую территорию с тем, чтобы уже никогда не вернуться. Это не паранойя, Рауль. Смотри, если я раньше видела просто сны, то сейчас оказалась от этой фабрики в непосредственной близости. Я, даже дабы продемонстрировать эту близость, коснулась ладонью шершавой кладки углового здания. Это может показаться смешным, нерешительно продолжила я. Нет. «Смешным не кажется», – перебил он. «Забавным тоже. Но напомню твои же слова. Ты рассказала, что уже однажды вошла на эту фабрику в поисках котенка. И ничего не произошло. Вышла живая и невредимая. Я лишь вздохнула. Знал бы он. Но рассказывать о фигуре в плаще я не стала. Может, она была лишь плодом моего воображения. У страха глаза велики, как говорится. Когда я был гораздо моложе, то бывал на заброшенной фабрике с другими мальчишками моего возраста. Начал Рауль с легкой улыбкой. Для пацанов такие объекты всегда привлекательны. Так вот, ничего, вернее, никого страшного в помещениях не нашлось. Никто не прячется там, кроме кошек. Хотя фабрика представляет угрозу. Она уже настолько старая, что находиться внутри обветшалых зданий опасно. Лет 15-20 назад, когда я туда забирался, лестницы и стены были куда крепче. А сейчас... Кстати, мне вспомнилось, что буквально несколько месяцев назад здесь чуть не произошла трагедия. Случай не стал достоянием общественности, я знаю о нем от моего коллеги, работающего на скорой. Тони был в той бригаде, которая приехала по вызову в поселок. Скорую вызвала местная полиция после того, как в комиссарию прибежал перепуганный молодой человек. Иностранец. Если не ошибаюсь, русский. И сообщил, что с его девушкой, похоже, что-то случилось. Молодая пара зачем-то забралась на территорию фабрики. Девушка то ли ушла вперед, то ли отстала от своего спутника. В общем, парень ее потерял. Видимо, отчаявшись найти спутницу самостоятельно, молодой человек кинулся в комиссарию, расположенную неподалеку. Девушку нашли, но была она без сознания. Полицейские вызвали медиков. Ничего страшного с сеньоритой не случилось, это был всего лишь обморок. Но кто-то из полицейских сказал, что той легкомысленной и излишне любопытной паре повезло в том, что они не успели забраться в здание, находящееся в аварийном состоянии. Иначе могла бы произойти трагедия. Сейчас на эту фабрику даже местные мальчишки опасаются лазить. «Мне хотелось бы поговорить с твоим другом!» – вскричала я, сама удивляясь своей горячности. «Не знаю, правда, чем мне может быть полезен его рассказ, но...» «Без проблем. Сейчас позвоню Антонио», – сказал Рауль, вытаскивая мобильный. Поприветствовав приятеля, он протянул мне телефон. Тони припомнил тот случай, произошедший, с его слов, месяца 3-4 назад. Пара действительно оказалась русской, и девушке, и молодому человеку было по 25 лет. Свое появление на фабрике они объяснили тем, что приехали в поселок кому-то в гости. Решили прогуляться, посмотреть местные достопримечательности. И не удержались от соблазна пофотографировать колоритные развалины. Девушка сказала, что в какой-то момент вдруг почувствовала головокружение и очнулась уже в окружении медиков и полицейских. «Молодого человека случайно не Петром звали?» – сыграла я ва-банк. «Чем черт не шутит, а вдруг?» «Не знаю», – после некоторой паузы ответил Антонио. «Девушку, помню, звали Марией». «Ну как?» – спросил Рауль, когда я вернула ему телефон после разговора с его приятелем. «Рассказал ли он тебе что-то важное?» «Не знаю», – честно ответила я. «Чувствую, что в этой истории может быть какая-то важная для меня деталь, но вот что именно?» «А может, это и простое совпадение. Цепляюсь за любые случаи, в которых так или иначе фигурирует фабрика. Но не об этой ли паре упомянула и соседка Кармен? По времени совпадает. Еще одно забавное происшествие случилось с нами по дороге. Когда мы уже подходили к дому, вдруг услышали жалобное мяуканье. На дорогу выбежал тот самый котенок, который заманил меня в фабричное помещение. Живой и невредимый. Я узнала его по черному пятнышку возле мордочки. «Ой, смотри, это тот самый малыш, которого я пыталась выручить. Слава богу, с ним все в порядке». Котенок сел в желтый круг падающего на асфальт цвета уличного фонаря и жалобно замяукал. «Он, наверное, голодный». Присел над ним Рауль. Кроха какой. «Потерялся, наверное, жалко бросать». Пока я причитала над котенком, Рауль уже выпрямился, держа его на руках. «Удивительно, но малыш успокоился. Только попытался устроиться поудобней. Возьму его к себе», – решительно сказал Рауль. «Отнесу сейчас к родителям, а завтра заберу. Сегодня неудобно, я на мотоцикле». Мы договорились о встрече на следующий день, и Рауль с котенком на руках ушел. Ложилась я спать в ту ночь счастливая. Сердце билось теперь в новом ритме, в душе играла музыка, а память превратилась в шкатулку с воспоминаниями-драгоценностями. И я совершенно не думала о том, что счастье может оказаться слишком коротким. Мое счастье не дожило и до обеда следующего дня, того часа, когда мы собирались встретиться с Раулем. Он хотел показать мне еще какие-то интересные места. Уже не на побережье, а в сердце Каталонии, Барселоне. Но когда я завтракала в кафе, том самом, в котором мы дважды сидели с Раулем, услышала вдруг над ухом веселый голос. «Привет, красотка!» Подняв голову, я увидела присаживающуюся за мой столик Ракель, и сердце сжалось в ожидании неизбежности. Как я могла забыть о существовании этой сексапильной кошки? Ракель сегодня превзошла все самые смелые ожидания. Широкий белоснежный топ, спадающий с одного смуглого плеча. Джинсы-дудочки, которые, в отличие от многих девушек, ей удивительно шли. Завязанные в высокий хвост волосы, прямая челка, густо подведенные глаза, изумительный оттенок кожи, натурально яркие губы, неизменные серьги-кольца и браслеты на запястьях. Ни капли пошлости. Хотя любая деталь из ее образа на другой девушке смотрелась бы вульгарно или дешево. Движения Ракель были обманчиво томны. Но взгляд смотревших на меня чуть прищуренных глаз оставался цепким. «Говорят, тебе мой мальчик понравился», — сказала Ракель небрежно, будто сообщила некую банальность. Вытащив из выложенной на стол пачки сигарету, закурила и выпустила колечко дыма мне в лицо. «Так вот, красавица, пришла тебя предупредить. По-доброму, как подруга подругу. Рауль не такой простой парень, каким хочет казаться. Он умеет быть очаровательным, когда это нужно. К примеру, когда хочет охмурить девчонку. Зачем он это делает, спрашиваешь? А просто, чтобы досадить мне». Дурачок. Думает, что заставит меня так ревновать. Но я уже привыкла к этому. Каждый раз, после того, как мы повздорим, цепляет первую попавшуюся девчонку, хоть красавицу, хоть уродку. В этом случае он разборчивостью не отличается. Очаровывает, а потом подстраивает так, чтобы его свидание увидело как можно больше людей, в надежде на то, что кто-то мне донесет. Говорю же, дурачок. Надеется вызвать мою ревность. Но первый же не выдерживает и бежит мириться. К чему я это говорю? В воскресенье мы с ним поспорили. Из-за ерунды. Уже сегодня Рауль прибегал ко мне мириться. А вчера, наверное, на пляж тебя возил. Слова сладкие говорил. Не обольщайся, дурочка. Я не желаю тебе зла. Просто хорошо знаю Рауля. Мы с ним давно вместе. Всякое бывало между нами, но главное... Мы все равно друг к другу возвращаемся. Вот видишь, я тебе даже не угрожаю. Хотя, наверное, ты в первый момент подумала, что я пришла запугивать тебя. Не засматривайся на моего парня, иначе красоту попорчу. Ничего подобного. Я мирная и добрая девушка. Видишь, хочу по-хорошему раскрыть тебе глаза на Рауля. Могла бы еще кое-что рассказать про него, но, думаю, и этого достаточно. Ну ладно, красавица, я пойду. Выпила бы с тобой кофе, но тороплюсь. Приятного аппетита. Выводы, надеюсь, сделаешь правильные. И она ушла. Чертовка. Даже оглянулась и улыбнулась мне на прощание. Будто и вправду приятно пообщалась с приятельницей. Тишина. Гнетущая. Давящая. Только слышно, как на кухне капает вода из неплотно прикрытого крана. И эти звуки, разбивающихся о металлическую раковину капель, разносятся по всему дому, проникают через уши, вбуравливаются в мозг. Пытка капельницей. Пытка мыслями. Нужно только встать, плотно закрыть кран и прекратится это методичное постукивание, звучащее набатом по еще одной... оборванной в сердце струне. Но нет сил. Ноги, руки ватные, как у тряпичной куклы. Я не помню, как расплатилась за кофе, как вышла из кафе и вернулась домой. просто очнулась уже здесь, лежа на диване и слушая этот перестук капель. А откуда-то с улицы доносился еле уловимый шум. Будничный, живой, гул машин, людских голосов, смех, лай собаки. Шум обычной жизни. Там шум, здесь тишина. Там жизнь, здесь мертвое пространство. Там еще есть надежды. Здесь уже ничего нет. Здесь есть только диван, с образовавшейся на подушке вмятиной от щеки. Есть монотонный звон разбивающихся капель и пустота в сердце. Когда нет мечты, когда нет надежды, хочется умереть. Странно, но мне не было так плохо даже в то время, когда я узнала о предательстве мужа. Хотя по логике тот удар должен был оказаться сильней. Я прожила с Костей 5 лет, и его измена стала для меня полной неожиданностью. Тогда как с Раулем я познакомилась лишь несколько дней назад, а его девушке мне тоже было известно. Я сама же предпочла забыть это, отравившись романтикой и ложными надеждами. Чего же сейчас отдаюсь страданиям с таким чувством, будто случилось непоправимое горе? Приключение с Раулем изначально было обречено. Мы из разных стран, из разных жизней. То, что случилось между нами, называется курортным романом. И только я подумала так, как поняла причину своей рефлексии. Меня несколькими меткими фразами лишили прекрасного воспоминания. Мое райское приключение, которое должно было служить украшением моей скучной жизни, развернули другой стороной, опошлили, уронили в грязь. У меня ничего не осталось на память, даже радужной открытки с пляжным пейзажем, разглядыванием которой я бы согревалась зимними долгими вечерами. Эту открытку вырвали из рук, уронили в лужу и для надежности наступили на нее каблуком. Я поднялась с дивана, рассудив, что только действиями смогу победить рефлексию. Для начала я собиралась согреться, так странно, в этот душный августовский день я замерзла, сладким чаем. И в этот момент в дверь постучали. Рауль. Это был он. Как ни в чем не бывало, улыбающийся. Привлекательный до щемления в сердце. «Готово?» – весело спросил он с порога, окидывая взглядом мой измятый сарафан. «Я сегодня покажу тебе новый Рауль!» Перебила я его. «Я никуда не поеду». «Почему? Что-то случилось?» – растерянно спросил он. Его обескуражил не только мой тон, но и то, что я не предложила ему войти, уклонилась от поцелуя. Я виделась с Ракель. Почти дословно я передала ему то, что услышала от его девушки. Мне доставляло боль и странное удовольствие видеть, как меняется выражение его лица. От улыбки до негодования. «Ложь!» – воскликнул он, когда я замолчала. «Что ложь? То, что ты привел меня в бар, в котором полно ваших с Ракель знакомых? Неправда то, что возил меня на пляж?» «Послушай, Анна», — сказал он, входя в дом без приглашения. Потянувшись, он сделал попытку взять мои ладони в свои. Но я убрала руки за спину. «Анна, послушай, я хорошо знаю Ракель. Не буду обманывать, у нас были долгие отношения. И то, что между нами случалось всякое, тоже правда. Также она не соврала тебе о том, что в воскресенье мы крупно поссорились. Вернее, я просто решил поставить точку в наших отношениях. Мне надоело ее непостоянство, выходки, капризы. Я многое прощал ей, но всему есть предел». «О ссоре она тоже не соврала», – тихо сказала я, услышав из всего его монолога лишь эту фразу. «Так может, и все остальное правда? Скажи, только честно, бывало ли так, что ты, дабы уязвить Ракель и вызвать ее ревность, использовал другую девушку?» «Было», – нехотя выдавил Рауль после паузы. «Но давно и не так, как тебе преподнесла эта Ракель». «Вот видишь», – грустно усмехнулась я. «Сам же все и подтвердил. Что еще ты хочешь от меня?» Его губы дрогнули, будто он собирался что-то сказать. Но, так и не произнеся ни слова, словно поняв, что любым оправданием забивает гол в свои же ворота, Рауль обреченно махнул рукой, развернулся и ушел. А я вновь ощутила приступ острой и щемящей, нет, не грусти, пустоты. Время было уже полуденное, но еще оставался час до того, как закроется библиотека. И я, вспомнив об этом, торопливо переоделась и почти бегом направилась в поселок. Выйдя в интернет, я забронировала билет до Москвы на завтра, а потом открыла почтовый ящик. Есть. Одно единственное письмо. Но от Петра. «Анна, как вы там?» Я не стала вдаваться в подробности, просто написала, что только что купила обратный билет. Я подумала, что Петр попытается уговорить меня задержаться еще на какое-то время ради своих неизвестных мне интересов. Либо вообще проигнорирует мое послание. Но он вдруг написал почти сразу, после того, как я отправила сообщение. «Хорошо. Какой у вас рейс и во сколько прибывает самолет? Я вас встречу. Пожалуйста, пока не сообщайте родным о вашем прилете. Мне хотелось бы вначале устроить вам одну встречу. Думаю, вы уже догадались, что я работаю на вашего родного деда, который задался целью разыскать вас. Так вот завтра вы с ним встретитесь. Согласны?» «Еще бы», — ответила я и сообщила время прилета в Шереметьево. Вечер я провела в сборах. И хоть собирать мне было особо нечего, только одежду и купленные в местном супермаркете гостинцы для родных, вино, хамон, сыр, для деда я тоже припасла коробочку сладостей и бутылку вина с его родины. Я специально складывала вещи медленно, растягивая время. Наконец чемодан был упакован. Пора принять душ и ложиться спать. Но выполнить намеченное не удалось, потому что в тот момент, когда я собиралась погасить свет в гостиной, опять раздался стук в дверь. Подумав, что это соседка Кармен, которой я днем сообщила о своем отъезде, я пошла открывать. На пороге стоял тот самый парень, гитарист из группы Рауля, с которым мы случайно встретились накануне в кафе. Выражение его лица было обеспокоенным. «Анна, вы меня помните?» – спросил он, не здороваясь. «Да», – несколько удивленно ответила я. «Что-то случилось?» «Похоже на то. С Раулем». Сердце будто оборвалось. Я не смогла произнести ни звука, хоть вопросы и вертелись на вдруг онемевшем языке. «Рауль сегодня был какой-то странный», – продолжал парень. «Говорил о вас, сказал, что хочет что-то доказать вам, и отправился на фабрику». «Зачем?» – выдохнула я. Ко мне вернулась способность выражать свои мысли вслух. «А я откуда знаю?» Голос парня сорвался фальцетом от плохо сдерживаемой нервозности. «Он ничего не стал объяснять. Сказал, что собирается что-то выяснить ради вас. Попросил меня сопроводить его, но велел остаться за территорией и ждать его там. Прошел уже час, а Рауля нет. Что он там собирался выяснять? Это вы его туда послали?» «Господи, нет, конечно!» Испуганно прошептала я по-русски. Мне вспомнился недавний сон, в котором я увидела Рауля, лежащего разбитым на полу цеха. И мне стало нехорошо. Спохватившись, я вновь перешла на испанский. «На фабрику? Говорите, он ушел на фабрику? Понятия не имею, что ему там понадобилось. Подождите, я переоденусь, это не займет и минуты, и мы вместе отправимся на его поиски». Парень кивнул и вышел на улицу, а я рванула к приготовленным в дорогу джинсовым бриджам и футболке. «Фонарик! Еще бы пригодился фонарик! Но у меня его не было». «У вас есть фонарик?» – спросила я молодого человека, выйдя на улицу. «Да, хотите?» – протянул он мне узкую тубу. «Спасибо», – поблагодарила я и проверила, как он работает. Мы побежали к огороженной забором территории фабрики. Но не к тому зданию, в котором я недавно побывала, а к проржавевшим воротам, обмотанным цепями. Я бежала так быстро, что едва не сбила с ног мирно шаркающего по направлению к резиденции Пако. «Нинья!» – закричал он мне вслед. «Фабрика не для таких нежных сеньорит, как ты!» Слышала уже. Я торопливо извинилась перед стариком, собираясь бежать дальше. «Анна!» – остановил он. «Я сделал для тебя подарок. Погоди, сейчас отдам. Пако присмотрит за твоим сыном, а стеклянный кот обережет тебя». Несмотря на мое сопротивление, Пако вложил мне в руку стеклянную фигурку. «Надо же, опять кошка. Вернее, кот. В пару той кошки, что была у моего отца. Бедный безумный старик. Он так и живет в далеком прошлом, со стеклянными поделками и своей первой любовью к Анне Марии. Бедный старик. А может быть, наоборот. Счастливый. Спасибо». Я сунула подарок в карман. Задерживаться не было времени. Мельком оглянувшись, я убедилась в том, что старик, уже позабыв обо мне, неторопливо шаркает к резиденции. И подбежала к уже поджидавшему меня возле фабричных ворот парню. «Последний раз я видел Рауля здесь», — сказал он. «Давайте, Анна, я вам помогу, а потом перелезу сам». Перебраться через ворота было несложно даже мне, не обладающей спортивной сноровкой. Вставить ногу в зазор. По цепи, как по ступеньке, приподняться еще немного. Перекинуть ногу. Перехватиться руками. Перенести через верхушку ворот вторую ногу. Опять использовать цепь в качестве приступки, спрыгнуть на землю. Все. Молодой человек перебрался еще быстрее. «Куда он ушел?» – оглянулась я на парня. На территории находилось несколько зданий. Некоторые были соединены между собой, другие стояли отдельно. «Вон туда!» – кивнул мой сопровождающий на самое отдаленное помещение. Мы бегом пересекли территорию и оказались у здания, фасад которого не удавалось рассмотреть уже в сгущающихся сумерках. «В окно! Полезай в окно!» – скомандовал мой спутник. «Я тебе помогу, а потом сам влезу». Добро пожаловать в кошмар. Вот так он и воплотился в жизнь. Я действительно, как в моих снах, проникла на заброшенную фабрику стекла в поисках расцарапавшего мое сердце человека. Успею ли я? Что случилось с Раулем? Неужели, как и в моих кошмарах, произошло несчастье? То, что я осталась одна на территории фабрики, а мой спутник куда-то исчез, я обнаружила не сразу, так как побежала вперед и, признаться, в какой-то момент и вовсе забыла о парне. «Эй!» – позвала я его, приостановившись и осветив пройденный участок пути. Пустота. Подумав, что молодой человек меня нагонит, я решила не терять время и бросилась к винтовой лестнице, ведущей вверх. Остается надеяться, что финал истории окажется не такой трагичный, как в моих снах. «Рауль!» – звала я. Свет фонарика, дергающегося в дрожащей руке, выхватывал из темноты разрозненные предметы. Кирпичная кладка стен, пыльный пол, высокий потолок, ступени, ступени, коридоры, коридоры, лестница, еще одна, кабинеты, шкафы. Бумажный хлам. Все, как и в моих снах. Все так же. «Рауль!» Опять крикнула я, спустившись в какой-то цех. «Значит, это правда!» Раздался вдруг совсем рядом знакомый голос. Я дернулась по инерции вперед, но, спохватившись, развернулась и направила фонарик. Ракель. Она стояла посреди цеха. Заведя одну руку за спину и разглядывая меня со злобной усмешкой. «Значит, мне не соврали насчет того, что у вас тут свидание. Только меня не ожидали, да? Сюрприз!» «Ну, говори, где он?» Она сделала шаг ко мне, и я почувствовала легкий запах алкоголя. Ракель была пьяна. Не сильно. Держалась она на ногах более-менее твердо, но все же достаточно для того, чтобы поддаться хмельной браваде и агрессии. Я для нее сейчас уже не просто соперница, проигрывающая на ее фоне, а враг. Настоящий враг. «Ракель, кто тебе сказал такую глупость?» — спросила я как можно мягче и дружелюбней. «Какая разница, кто? Человек, которому я доверяю. Вот кто». «Музыкант из вашей группы», — догадалась я. «Ракель, это была ловушка, понимаешь? И тебя, и меня заманили сюда. Правда, пока еще не понимаю, с какой целью». «А вот с такой!» Вдруг ухмыльнулась она, вытаскивая руку из-за спины. «Ты права. Это ловушка. Ловушка для тебя». В ее руке оказался нож с длинным лезвием. Для разделки мяса. Мясом в этом случае была я. Черт возьми, мои сны действительно сбывались. Только финал оказался несколько неожиданным. «Ракель, ради бога, что за игры? Ты пьяна и сейчас ничего не понимаешь. Потом ведь будешь сильно жалеть о содеянном. Сломаешь себе жизнь. А никто и не узнает. Старая фабрика, на которую ни одна душа не сунется. Идеальное место для несчастного случая», — ухмыльнулась она, шагая ко мне. «Лучше бы ты убралась раньше, по-добру, по-здорову. Я завтра уезжаю, Ракель, и уверяю тебя, не собираюсь отбивать у тебя парня». «А что же ты сюда помчалась?» Едва услышав его имя, усмехнулась она, вытягивая руку с ножом так, что его кончик уперся мне в живот. «Останешься тут с крысами. Не уедешь никуда». «Ра...» Начала я и осеклась, услышав странный гул, раздавшийся откуда-то сверху. «У-у-у-у!» Гудело так, будто в трубу забрался ветер. «Что это?» Нервно оглянулась Ракель. Нас обеих вдруг чуть не сбило с ног сильным порывом ветра, ударившего в нас. Невольно мы оказались прижатыми друг к другу. Нож выпал из руки девушки. Но он ее уже не интересовал. Ракель жалась ко мне, будто испуганный ребенок, и затравленно озиралась. А от сильного ветра уже сыпались с ужасным звоном остатки оконных стекол. Где-то в углу искрила проводка. Чуть позже раздался скрежет, такой, будто разминал ржавые шестеренки, оставленные на долгие годы старик-станок. Вспыхнул и погас свет, осветив на мгновение квадратное помещение цеха. И мне в это мгновение показалось, будто рядом с нами поднимается с пола и медленно распрямляется высокая фигура в длинном плаще. «Какого черта? Что тут происходит?» — истерично взвизгнула Ракель, вцепившись в мою руку с такой силой, что наверняка на коже останутся в виде синяков следы ее пальцев. Свет мигал с нарастающей амплитудой, искрила проводка, бряцали, будто старинные рыцари доспехами, разбуженные механизмы. Фабрика стряхнула дневное оцепенение и ожила. «Бежим!» — крикнула я Ракель, хоть она и стояла рядом со мной. «Давай же!» Мне пришлось потянуть ее за руку, так как она словно окаменела. «Я сплю, да?» «Нет, ты пьяна, это твои глюки», — проворчала я. «Давай же, красотка, шевели ногами, если сама не хочешь остаться тут с крысами». Похоже, фобии и Ракель были крысы, так как она наконец-то услышала меня и рванула с места, все так же не выпуская моей руки. Теперь она тащила меня. «Быстрее!» Я даже не поняла, кто из нас двоих это крикнул, она или я. Из соперниц и врагинь мы, объединенные ужасом, стали роднее сестер-близняшек. Переходы, лестницы, коридоры, офисные помещения. Все то же самое, только теперь в обратном порядке. Луч света от фонарика скакал так, что я уже давно перестала освещать им путь. Впрочем, свет нам был не нужен, так как фабрика искрила проводкой, мерцала голыми грушеподобными лампочками. Оживший монстр. Когда мы пробегали одно из офисных помещений, створки мир настоящего шкафа вдруг распахнулись, и на нас с верхних полок посыпались пыльные бухгалтерские книги. Я, не вырывая своей руки из пальцев Ракель, прикрыла голову рукой с фонариком, но все равно несколько раз ощутимо получила по затылку старыми переплетами. Ракель тоже досталась. Она выругалась и жалобно что-то пробормотала. «Скорее, Ракель, скорее!» — прикрикнула я, когда девушка неожиданно остановилась. «Там!» — она ткнула дрожащей рукой куда-то в сторону. «Что там?» — нервно переспросила я, направляя фонарик в указанную сторону, и не увидела ничего особенного. «Ужас какой!» — выдохнула она. И вдруг, выпустив мою руку, рванула вперед с такой скоростью, что я быстро упустила ее из виду. «Ракель, стой!» Бесполезно. Она умчалась вперед. И напрасно кричала я ей, что разделяться опасно, что мы должны быть вместе, если желаем отсюда выбраться. Внезапно я почувствовала холод. Нечто, приблизившись ко мне на цыпочках, подула в затылок. И от этого прикосновения ледяного дыхания замер не только затылок. Все тело будто покрылось инеем. Я почувствовала холод, слабость, головокружение и сонливость. Мне уже никуда не хотелось бежать. Просто прилечь прямо на этот пыльный пол и уснуть. Привел меня в чувство отчаянный визг Ракель. «Что с тобой?» – заорала я, срываясь с места со спринтерской скоростью. Картины, одна ужаснее другой, замелькали в моем воображении. Ракель упала с лестничной площадки. Ракель зашиб какой-нибудь сорвавшийся со своего места механизм. Ракель догнал тот, кто за нами гнался. Нет, ее нога просто застряла между прутьев металлической ступеньки. «Я не могу выбраться!» Со слезами в голосе прокричала она, когда я подбежала к ней. И истерично задергала ногой. «Погоди! Не суетись, дай погляжу!» Не понимаю, как нога в тяжелом грубом ботинке умудрилась проскользнуть в такую щель. Зазор между чугунными прутьями был слишком мал для этого. И тем не менее Ракель попала в ловушку. «Мы погибли! Погибли!» Расплакалась она и еще отчаяннее задергала ногой. Мне подумалось, что девушка даже готова, как попавший в капкан зверь, перегрызающий себе лапу, сделать нечто подобное. Если бы могла. «Не погибли! Успокойся!» И словно в противовес моим словам, по лестнице, с гулом, подпрыгивая на ступенях, проскакала тяжелая деревянная бочка. Она пронеслась мимо, чудом не задев нас, вжавшихся друг в друга. «Она убьет нас! Это ужасная фабрика!» – причитала Ракель. А к лестнице, судя по гулу, неслась уже другая махина. «Если я брошу тут Ракель, сама успею спастись. До выхода осталось не так далеко». Заманчиво. Пожертвовать этой красоткой, чуть не воткнувшей в меня нож с таким хладнокровием, будто я всего лишь мясная туша. Погибнет Ракель, и никто больше не будет стоять между мной и Раулем. Я, кажется, от страха совсем тронулась умом, раз забыла о нашей ссоре. «Не бросай меня!» – застонала, будто прочитав мои мысли Ракель. «Пожалуйста!» «Ну как же тебя вытащить?» По лестнице пронеслась еще одна бочка, от которой нам опять удалось увернуться. Нагнувшись к ноге Ракель, я поняла, что девушку можно освободить, если снять ботинок. Но сложность заключалась в том, что в ступеньке застряла щиколотка Ракель, заключенная в ботинок. Не расстегнуть сзади молнию, не развязать шнуровку не представлялось возможным, так как собачка молнии как раз попала между прутьев, а шнурок был завязан в какой-то немыслимый узел. Разве что попробовать разрезать его. «Погоди, я сейчас!» Бросила я несчастной девушке и побежала по лестнице вверх, обратно в цех, в котором мы были. Надо найти оброненный нож Ракель. «Куда ты?» – завизжала она мне вслед. Но я уже мчалась по коридорам, перекрытиям, лестницам. «Куда?» «Наверное, навстречу своей смерти». «Мне повезло». В одном из кабинетов неподалеку я обнаружила заостренную железяку, и необходимость возвращения исчезла. Зажав заточку в кулаке, я бросилась к Ракель и, наклонившись к ее ноге, принялась перепиливать шнуровку. Это мне удавалось с великим трудом, так как железяка – это все же не нож. «Смотри!» – завизжала вдруг Ракель. Я подняла голову и увидела, что девушка уставилась на что-то у меня за спиной. Оглянувшись, я к ужасу увидела в тусклом свете, падающем на лестничную площадку из одного из кабинетов, фигуру с накинутым на голову капюшоном. Мгновение, и фигура плавно поплыла к нам. «Он убьет нас!» – голосила Ракель. А я упрямо продолжала перепиливать шнурок на ее ботинке. Я уже понимала, что нам конец. Даже если мне удастся высвободить ногу девушки из западни, мы уже не успеем сбежать. У меня еще оставался шанс уйти одной. Но я не воспользовалась им и сейчас. Мне удалось разорвать шнурок. Ракель выдернула ногу из проклятого ботинка. Но фигура в плаще уже стояла рядом с нами и даже протянула руку, чтобы коснуться нас. «Беги!» – истерично закричала я Ракель. «Черт тебя побери! Беги отсюда!» Черному человеку нужна была я. И мне совсем не хотелось, чтобы из-за меня погибла другая девушка. Пусть даже Ракель, которая угрожала мне ножом совсем не в шутку. Ракель, у которой были все шансы выиграть в нашем соперничестве за любимого человека. «Беги!» Призрачные пальцы уже коснулись моей шеи. Ракель, увидев это, пискнула, будто мышонок, и рванула с места. Надеюсь, ей удастся спастись. Она не свернет себе по дороге шею, не упадет с высоты, не провалится в какую-нибудь дыру. Холод. Ужасный холод, превращающий кровь в мерзлые кристаллики. Теперь я знаю, как умру. Меня просто заморозит изнутри. Я превращусь в ледяную скульптуру, которая затем разобьется на мелкие осколки. Вот такой конец меня ждет. Но, однако, я ошибалась. Темная фигура, ощупав холодными невесомыми пальцами мое горло, вдруг превратилась в смерч, а я оказалась в центре воронки. Меня увлекало его силой, как бумажную бабочку тащила по ступенькам, по бетонным полам, по решетчатым перекрытиям. И как бы я ни пыталась уцепиться за что-нибудь, мне это не удавалось. Вокруг меня происходило нечто ужасное. Летали бумажные листы, сыпались стекла, трещали искрящиеся провода. А меня все увлекало куда-то силой смерча. Даже если Ракель проявит чудеса доброты и приведет кого-нибудь мне на помощь, будет слишком поздно. Она еще не успеет выбежать за территорию фабрики, а меня затянет в какую-нибудь трубу. Господи, мне удалось дотянуться до каких-то перил, но не успела я ухватиться за них покрепче, как воронка увлекла меня дальше. «Фабрика не для таких нежных сеньорит, как ты», — вспомнились мне слова старика Пако. «Вот уж точно. Не для моих нежных ручек такие испытания. Эх, старик Пако, что тебе было известно об этом проклятом месте? О чем ты промолчал? Ты ведь знал о многом. Но тебя куда больше интересовало, сумеешь ли ты передать своей любимой Анне-Марии поделку. Стеклянный кот спасет тебя. Безумный старик». Вдруг вспомнилось, что мама написала, будто фигурка, сделанная Паку, служила оберегом семье моего настоящего отца. От кого? А если от этого черного человека? Как жаль, что амулет остался в Москве. Может быть, сейчас она спасла бы меня. Я больно ударилась обо что-то. Меня тащило, а я словно тряпичная кукла с мягкими непослушными руками, не способными зацепиться и удержаться за какую-нибудь опору, не могла сопротивляться этой силе. Мне уже стало почти все равно, как я погибну. Упав ли с высоты, разбившись ли о металлические ступени какой-нибудь лестницы или застряв в трубе. Лишь бы эта пытка прекратилась как можно скорей. Я даже перестала сопротивляться. Этот ветер сильнее меня. Я простая смертная, слишком слабая для того, чтобы тягаться с разгневанными темными силами. Но интересно, как могла маленькая фигурка кошки оберегать семью моего отца? Какая магия в ней скрыта? Может, черный человек боится стекла? Нет. Ведь он поселился на фабрике стекла. А может, отступает перед кошками? Тоже неверно. С этими животными он вполне благополучно сосуществует. Фигурка, которую дал мне сегодня Пако, со мной. Но она почему-то не работает. А помогла бы мне та стеклянная кошка, что осталась в Москве? Кто знает? Стеклянная кошка. Стеклянный кот. Такое название дал своей группе Рауль, видимо, наслушавшись старика. Рауль. Глупое сердце встрепыхнулось, будто хулиганистый воробей. Не обманешь его, оно уже безнадежно отравлено магией голоса. И пока оно помнит этот голос, оно пульсирует. Воспоминания зашелестели страницами, как оставленный на сквозняке журнал. Замелькали картинки из недавнего прошлого. соленые капли на губах, сладкий сок на запястьях. И вдруг я почувствовала, что смертельная хватка ветра как будто ослабла. Я даже смогла привстать. «Любовь ребенка чище хрусталя, Нинья!» Будто наяву услышала я вдруг слова старика. «Вот он секрет! Вот она, магия!» Не в самой фигурке было дело, и не в материале, из которого она изготовлена, а в содержимом, той любви к Ане Марии, которую вложил в нее Пако. «Стеклянный кот тебя спасет!» Вновь зазвучал в голове голос Пако. И я вдруг все поняла. Не фигурка кошки послужит мне оберегом, а воспоминание. Моя любовь. Мудрый старик. Знает ли он, что только что спас мне жизнь? Но не кстати в голове всплыли ядовитые слова Ракель, говорящие, что для Рауля я была лишь средством, чтобы досадить ей. И кольца смерча вновь удавкой сжали мое тело. Меня опять потащило дальше, к какой-то печи. Я закричала и раскинула руки, сопротивляясь заталкивающей меня в разъявленный зев, остывшей много лет назад печи силе. Бесполезно. Скоро меня поцелует вечность. У нас будет много времени. Целая жизнь. Нет, вечность. Достаточно? Говорил Рауль. Черт возьми, мы были с ним счастливы. Пусть только эти два дня, но так счастливы, что наша любовь казалась безграничной, как вселенная, и бесконечной, как вечность. Сладкие, пахнущие дыней поцелуи, звездная ночь, бегущая нам навстречу, мягкий песок, крепкие объятия, клятвы, которые мы давали друг другу не словами, а прикосновениями. Мои щит и меч, мое оружие против темных сил, не выдерживающих света, растворяющихся как от кислоты, от выплеска концентрированного счастья. Любовь — это тот свет, перед которым тьма отступает в бессилии. Я даже не сразу заметила, что уже стою на ногах. Свободная. В тишине вновь затаившейся фабрики. Надолго ли хватит моего оружия? Успеть бы добежать до выхода, не заблудиться бы. Успела. Не заблудилась. Я выскочила в двери, пересекла двор со скоростью газели, с легкостью перемахнула через забор и оказалась в объятиях Ракель. «Наконец-то!» — истерично вскрикнула она, ощупывая меня руками, будто не веря, что это я, живая и невредимая. «Что это было? Кто этот в капюшоне?» «Черный человек». «Кто?» — изумилась девушка. «Потом почитаешь местные легенды. Некогда мне их тебе рассказывать. Сходишь в библиотеку и возьмешь путеводитель по поселку». «Что этому черному человеку нужно?» — проигнорировала мой ответ Ракель. «Вернуть долг», — задумчиво пробормотала я. «Похоже, кто-то из моих предков не сдержал обещания. Вот почему черный человек охотился за мной, как за одной из представительниц этого рода. Уехать. Срочно отсюда уехать! Сегодня я получила отсрочку, но это еще не полное спасение. Человек-тень не уничтожен и не задобрен возвращенным долгом». «Ты спасла мне жизнь», — сказала Ракель. «Мне бы хотелось отблагодарить тебя, но все, что я могу сейчас для тебя сделать, это рассказать о Рауле. Я знаю, что ты завтра уезжаешь, и хотя бы поэтому могла бы промолчать. Но мне кажется, что уезжаешь ты с раненым сердцем. Поэтому узнай правду и не жалей о Рауле. Им очень легко очароваться. Он красив, обаятелен, талантлив. Но на этом все его положительные качества заканчиваются. Я его хорошо знаю и уверяю тебя, что не встречала человека лживее и расчетливее его. Недавно он проговорился, что тебе по наследству должен обломиться хороший куш. И его глаза сверкали жадностью. Рауль бредит музыкой, нашей группой. Его мечта — стать звездой. Но для записи диска и раскрутки нужны деньги. Как-то он сказал, что даже бы женился на какой-нибудь страшной дуре, если бы у нее было достаточно денег. Выводы делай сама. Я не хотела тебе это говорить. Но считаю, что должна была полностью открыть тебе глаза на то, что собой представляет Рауль. Хотя бы для того, чтобы ты по нему не страдала. Как-никак ты спасла мне жизнь. Да, я выбрала оригинальный способ для благодарности. На этих словах Ракель криво усмехнулась. Но это все, что я могу сейчас для тебя сделать. Не страдай по нему. Спасибо. Искренне ответила я, хотя сердце и сжалось от боли. Дура я, дура. Не стоит, махнула рукой Ракель и повернулась, чтобы уйти. Да, это тебе, спохватилась она и протянула мне что-то. Безумный старик передал. Сказал, чтобы я отдала это Ане Марии. Я правильно поняла, что это предназначается тебе? Не совсем, подумала я, принимая от Ракель маленькую фигурку кошки. Копию той, что обнаружила в своей московской квартире. Но какая разница? Старик всю жизнь мечтает отдать подарок своей погибшей любимой. «Пока. Счастливого пути!» – махнула мне на прощание Ракель. И ушла.